У авернцев кровь горячая, и они очень чувствительны в вопросах чести. Немедленно между Ноэлем Керу и Огюстом Мальвезеном разгорелся сильный спор, грозивший принять такой опасный оборот, что аббат Бернар, обменявшись с Катрин тревожным взглядом, покинул свое место и бросился в середину зала. Разнимая Мартена и Жозефа с силой, на которую его могли бы счесть неспособным. Рыча как одержимый, спорщики уже пустили в дело кулаки. «Довольно!» — крикнул аббат. «Или вы безумцы, что деретесь на святую Пасху в самом доме Господа? Вы что же не понимаете, что это выгодно врагу?» «Мы бы так не поступали, если бы речь шла о простой сплетне, о разговорах, о слухах. Но есть прямые факты, ваше преподобие. Среди нас есть предатель или предательница, и мы должны его обнаружить». «Затевая драку, вы его не найдете», — вскричала Катрин, пораженная внезапной идеей. «Но мне кажется, есть одно средство». Ее голос такой спокойный и внушительный, а еще большее заявление об имеющемся средстве, способном развеять тайну, успокоило умы лучше, чем вмешательство аббата. Водворилась тишина. Все головы повернулись к ней, ожидая предложения. «Средство?» — спросил аббат. «Какое?» Она медленно обвела взглядом все эти лица, как бы ожидая одобрения и поддержки своим словам. Затем спокойно проговорила. «Надо пустить слух, что мы собираемся послать нового гонца через подземный ход. Мы скроем, что случилось с Жанне. К этому часу несчастного уже должно быть нет в живых, но если враг не дал нам об этом знать, это говорит о том, что ему выгодно поддерживать в нас надежду на подкрепление. Итак, мы скажем, что время для нас тянется слишком медленно, и мы посылаем человека в Карлат к графине Элеоноре с просьбой поторопиться. Ближайшей ночью кто-нибудь отправится по той же дороге, что и Жанне, но этот кто-то будет не один, с ним будет сильный эскорт». «Не понимаю, чего вы хотите добиться, госпожа Катрин? Зачем посылать отряд теперь, когда нам нечего ждать из Карлата?» — спросил аббат. «Я добиваюсь следующего. Деро Дабшье, как и в ту ночь, вышлет небольшую группу своих людей, чтобы завладеть нашим новым гонцом. Судя по тому, что мне сказал Беранже, тогда было 4 человека, включая Жерве. Наш гонец в некотором роде послужит приманкой. В тот момент, когда люди Дабшье его захватят, наши набросятся на них, но ни в коем случае не будут убивать. Они нужны мне как пленники, живыми. И особенно это относится к Жерве Мальфра. И что же вы сделаете с этими людьми?» «Повесим Жерве, конечно», — вскричал Мартен, «а я возьму на себя роль палача». «Возможно, но сначала я намереваюсь заставить их говорить. Любым способом». Слова Катрин упали на собравшихся людей холодной жестокостью. В них звенела такая угроза, что присутствующие совершенно оглушенные смотрели на свою повелительницу. Она стояла перед ними прямая и тонкая, как клинок меча, и такая же негнущаяся, и всем вдруг показалось, что они впервые увидели ее по-настоящему. Они никогда не замечали в ее таких мягких, обычно, глазах выражения непреклонности и гнева. Она вынесла решение, исполнению которого никто и ничто не могли помешать. «Любым способом», — повторил аббат с едва заметным оттенком сомнения. Она повернулась к нему внезапным резким движением, ее щеки пылали, линия рта стала жесткой. «Да, любым, включая пытку. Не смотрите так на меня, отец мой. Я знаю, о чем вы думаете. Я женщина, и жестокость не по мне. Я ненавижу ее. Но подумайте и о том, что есть две вещи, о которых мне необходимо знать любой ценой, потому что от этого зависит наша жизнь. Имя этой гадюки, прячущейся среди нас, и точная природа опасности, угрожающей моему мужу. Думаете ли вы, что вам удастся все это выведать у тех, кого вы возьмете в плен? Да, речь идет о Жерве. Он посвящен в тайны бюро, и если он руководил захватом первого гонца, то почему бы ему не руководить захватом и второго? Я хочу заполучить этого человека, потому что он — первая причина всех наших несчастий. И на этот раз, ваше преподобие, знайте, что от меня он не дождется никакой пощады». Настоящий взрыв восторга был ответом на это заявление. В твердом голосе своей повелительницы Нотабле Монсалви услышали что-то от властного голоса Арно, и это их очень ободрило. Они опасались робости, женской нерешительности и чувствительности, присущей женской натуре. Но раз она говорила как полководец, они были готовы следовать за ней хоть на край света. В порыве благодарности бросился Мартен Керу к ее ногам. Со сведенным судорогой лицом, с глазами блестящими и полными слез, он схватил подбитый горностаем край ее платья и поднес к своим губам. «Госпожа!» — вскричал он. «Когда мы возьмем этого мерзавца, вам не придется искать палача. Я сам им займусь и клянусь памятью моего ребенка, он заговорит». «Нет, Мартен, вы им не будете заниматься. Палач не может быть мстителем. Он должен быть холодным, безразличным. В вас слишком много ненависти, и она в вас берет верх. Вы его убьете». «Нет, клянусь вам, нет. И потом, если он настолько трус, как я полагаю, у нас не будет надобности прибегать к крайности». Мягко, но твердо она подняла его и посмотрела в его полные смятения глаза. «Не настаивайте. Суд будет свершен, и на этот раз справедливо. Пусть вас удовлетворит, что он будет повешен, и что вы будете при этом присутствовать. Теперь, друзья, нам надо разработать план во всех деталях». Продолжалось это долго, и было уже поздно, когда, наконец, Нотабле города смогли присоединиться к приглашенным, столпившимся в большом зале замка вокруг связок колбас, копченой ветчины и сыров. Какое-то время Катрин и Аббат оставались одни в пустом зале, слушая почти радостный шум. Аббат Бернар издал глубокий вздох и, спустившись со своего места, засунув руки в широкие рукава, медленно направился к владельце замка. Она ждала его, легко нахмурив лоб, с твердым убеждением держаться выбранного решения и зная заранее все, что он собирается сказать. «Вы произнесли опасные слова, госпожа Катрин. Подумали ли вы о том, что грешно возбуждать в этих душах ненависть и насилие?» «Ненависть и насилие, отец мой, выбрал не я. Их выбрали те, кто нас атакует. А какое оружие более угодно Христу, предложите вы в тот момент, когда предательство в самом городе, когда враг узнает наши секреты, наше передвижение с того момента, когда мы принимаем наши решения? А если бы подземный ход не был так хорошо защищен, Эберо д'Апшье уже оказался бы здесь, в самом центре города? Они что же, не будут применять насилие, а придут к нам с руками полными лилий и оливковых ветвей? Я знаю, госпожа Катрин, знаю, что вы правы, но эти ужасные орудия, виселица, пытка, вам ли, женщине, их применять? Она встала во весь рост, показавшись аббату очень высокой, благодаря стреле своего головного убора из фиолетового бархата, венчавшего ее золотые косы. В этот час, аббат, я не женщина. Я сеньор Монсалви, его защитник и его опора. Меня атакуют, я защищаюсь. Что бы, по-вашему, сделал монсеньор Арно, если бы оказался в нашей ситуации? Наступило короткое молчание. Потом аббат невесело усмехнулся, пожал плечами и отвернулся. Гораздо худшее, я это хорошо знаю, но он — это он, а вы — это вы. «Нет!» — вскричала она, и в голосе ее дрожала страсть. «Мы с ним одно, и вы знаете это лучше, чем кто-либо другой. Итак, сеньор аббат, забудьте госпожу Катрин и дайте действовать Арно де Монсалви». Ее гордое кредо, ее крик любви, который доказал со страстью, близкой к отчаянию слитно с любимым человеком, за которого, начиная со дня их встречи на фламандской дороге, она боролась до пределов возможного, отзывались теперь в самых глубинах ее души и продолжали отзываться еще тогда, когда вечером она с последней проверкой обегала галерею постов охраны, прежде чем подумать об отдыхе. Она была совершенно без сил, но еще больше на плечи давила ответственность за такое важное решение, принятое почти против воли аббата. И эту непосильную ношу ни с кем нельзя было разделить. Но Арно не любил дележа. Надо было, чтобы в его отсутствии воля сеньора Монсалви оставалась главной и решающей. С наступлением вечера дождь наконец перестал, но на смену явился ледяной ветер. Он свистел в бойницах, прогоняя облака, как стадо перепуганных овец. Этой ночью, конечно, будут заморозки, и то, что не смогли смести бурные потоки ливней, довершит лед. В любом случае год будет тяжелым. Когда враг отойдет, надо будет срочно написать Жаку Керу Бурш и попросить его прислать зерна, фуража, вина, сахара, всего, что может не хватить на следующую зиму, прислать все это вместо тех ежегодных щедрых выплат, которые он отдавал мадам де Монсалви под предлогом возмещения однажды оказанной ею помощи, давшей тогда негацианту возможность снова встать на ноги после почти полного разорения. Жак, она была в этом уверена, поймет без труда, что она отказывается от золота, ценных пряностей и шелков, которые были бы ей совершенно бесполезны в голодной стране. Труднее окажется, без сомнения, найти эти злаки, это продовольствие, в то время года, когда они были редкостью в стольких областях Франции. Закутанная в широкую черную мантию, Катрин медленно обходила стены, переходя поочередно из освещенного огнями участка в покрытый густой тенью, где едва просматривались силуэты часовых. Везде ее встречали с приветливостью и добродушием. Ей протягивали флягу с вином, от которой она с улыбкой отказывалась, прежде чем удалиться. Глубоко уйдя в свои мысли, она совершала свой одинокий путь по стенам в поисках решения свалившихся на нее проблем. Сойдя с башни, выходящей в сторону деревни Понс, и углубившись в темный проход, соединяющий эту башню с центральной, она вдруг уловила рядом чье-то присутствие. Возле нее кто-то дышал. Решив, что солдат прячется здесь от ледяного ветра, она обернулась, чтобы пожелать ему доброй ночи, но внезапно чьи-то руки схватили ее за плечи и толкнули вперед. Ее крик перешел в вопль ужаса, когда она заметила, что стена в этом месте имела небольшой пролом. У самых ее ног открылась зияющая пустота, откуда поднимался влажный запах рва, пустота, в которую ее усиленно толкали. «Ко мне! На по!» Ее толкнули сильнее. Обезумев от ужаса, она пыталась за что-нибудь ухватиться. Но тут жестокий удар в спину бросил ее в пролом. Падая, ей, к счастью, удалось зацепиться плащом за уцелевшие в этом месте доски. Она висела на стене вниз головой и страшно кричала, надрывая горло, а ее враг бил ее по спине, ногам, пояснице, пытаясь протолкнуть в дыру. Внезапная острая боль, острее остальных, пронзила плечо, но тут ее крики были услышаны, удары прекратились, и коридор осветился светом факела. «Госпожа Катрин!» — вскричал Дон де Галоп, старый учитель фехтования, подбегая в сопровождении двух человек. «Что произошло?» Он свесился в пролом, чтобы вытащить молодую женщину, чьи судорожно вцепившиеся в стену руки уже начинали слабеть. «Осторожней!» — предупредил кто-то. «Под ней выломана стена. Так вы рискуете сбросить ее вниз. Ей не за что ухватиться. Скорее!» — простонала она. «Я падаю!» Очень быстро Дон отодвинул ее широкий плащ, загородивший пролом, и схватил за талию. В это время солдат уцепился за его пояс, чтобы не дать ему потерять равновесие. Дон, проскользнув вниз, вытянул молодую женщину. Медленно и осторожно они подняли ее на стену, повернули и усадили немного поодаль. Она повернула к учителю фехтования, склонившемуся над ней, белое как мел лицо, и посмотрела на него глазами еще полными ужаса. «Он был там, прятался в проеме лестницы. Он набросился на меня сзади. Кто это был? Вы видели его?» «Нет, нет, я не смогла его узнать. Он хотел сбросить меня вниз, но Бог дал мне упасть в том положении, в котором вы меня нашли. Тогда он стал наносить мне удары кулаком, ногами, я знаю». Вместо ответа Дон освободил руку, которой придерживал молодую женщину, и показал ей. Эта рука была влажной и красной от крови. «Вы ранены? Нужно немедленно отнести вас в замок. О вас позаботится Сара». Она усиленно замотала головой. «Ранена? Не знаю. Я не чувствую. Но вы бегите. Оставьте меня здесь. Это несерьезно. Надо найти этого человека. Люди, которые были со мной, уже брошены в погоню. Не шевелитесь. Не делайте резких движений». Но перенесенный страх совсем разбил ее. Она дрожала и икала, цепляясь за плечи старика. «Мне надо знать. Я хочу знать, кто решился. Меня ненавидят, Дон, меня ненавидят, и я хочу знать». Осторожно, как заботливый отец, он погладил ее мокрый от пота лоб. «Здесь нет никого, кто бы вас ненавидел, госпожа Катрин, но мы узнали, что существует предатель, а предателю ничего не стоит превратиться в убийцу. Пусть это вас не тревожит, его отыщут». Но, вероятно, это было легче сказать, чем сделать, так как двое солдат, отправленных на поиски, вернулись несолоно хлебавши. Лестница выходила на узенькую темную улочку, которая огибала аббатство и упиралась в перекрытие перегородки крытого рынка и сараев. В этот час все было пустынно, и не было ничего проще, как затеряться в темноте. Но если они и не нашли нападавшего, то сообщили горожанам о нападении, в результате чего небольшая, но негодующая и бурлящая толпа отнесла Катрин в замок, где она была передана на руки Сары и Донансьены, которые поспешили ее уложить. Она совершенно пришла в себя на руках Сары. Та промыла рану и положила припарку из листьев подорожника. Рана, к счастью, была не опасна. Складки большого черного плаща помешали убийце. Он ударил ее ножом, так как она не дала ему сбросить себя в пропасть. По всей вероятности, он хотел, чтобы ее смерть выглядела как несчастный случай. Открыв глаза, Катрин увидела вокруг себя три лица — Сары, Донасьены и Мари, которые выстроились у ее изголовья, похожие на аллегорию жизни человека. Черты старой женщины придавали ей вид оскорбленного величия, лицо Сары было суровое и непроницаемо. Но Катрин знала, что под этой внешней холодностью тлеет вулкан огромной ярости. И только лицо Мари, самое нежное из всех, было залито слезами. Чтобы хоть как-то их успокоить и уменьшить тревогу, читаемую в трех парах глаз, Катрин попыталась улыбнуться. «Это пустяки», — сказала она, — «я просто очень испугалась». «И ты все еще боишься», — проворчала Сара. «А кто бы не испугался на твоем месте? Подумать только, в городе, где все тебя любят и каждый прославляет твои добродетели, мог отыскаться кто-то настолько подлый, что они ему изрядно надоели, эти мои, как ты их высокопарно именуешь, добродетели. Я только женщина, как и все остальные, моя добрая Сара, и даже если ты из-за своей любви ко мне этого не замечаешь, то все равно совершенно естественно, что у меня есть враги, даже если этого не хочется признавать. Тот, кто на вас напал, «больше, чем просто враг», — воскликнула Мари. «Он вас ненавидит». Тогда Донасьена нарушила молчание. Глядя на нее, можно было подумать, что, атаковав Катрин, невидимый враг нанес ей личное оскорбление. «Ни у кого здесь нет веских причин ненавидеть нашу госпожу», — заключила она тоном, не допускающим возражений. «Я думаю, что этот человек действовал по чьему-то приказу, и что его чувства не имеют ни малейшего отношения к поступку. Скажем, он не так сильно ненавидит госпожу Катрин, как боится Апшье». Эти люди могли подумать, что как только наша госпожа будет убита, аббата, который не является военным человеком, и кроток, как истинный святой, можно будет заставить принять нового соправителя, особенно если она остановилась, внезапно смущенная этой мыслью, не покидавшей ее несколько дней и теперь так естественно готовой сорваться с ее губ. Ее фразу мрачно закончила сама Катрин. «Особенно если, как предсказал Деро, монсеньор никогда не вернется с этой войны». Она вдруг подскочила на своих подушках так резко, что боль в раненом плече вырвала у нее жалобный стон. Превозмогая боль, она посмотрела на три вытянувшиеся перед ней лица. «Пообещайте мне, если со мной случится несчастье...» «Нет-нет, не возражайте, это может произойти. Вполне вероятно, что этот человек, видя, что покушение не удалось, захочет его повторить. И если он успеет...» «Он не успеет», — яростно возразила Мари. В этот час Жоз прочесывает город, ищет, допрашивает, обыскивает дома. Когда вас только что принесли, он был как бешеный. Я поклялся своей жизнью мессиру Арно, что во время его отсутствия ничего не случится ни с госпожой Катрин, ни с детьми, — повторял он. Если бы убийце удалось нападение, мне оставалось бы только умереть. Это было бы самое последнее дело. Если бы меня не стало, Мишелю и Изабелле понадобился бы защитник, — проговорила строго Катрин. Об этом я и хотела поговорить. Поклянитесь, что если я умру, во что бы то ни стало спасете моих детей. Спрячьте их среди других детей в городе, потому что если Монсалви окажется в руках Беро, он не пощадит моих малышей. Спрячьте их среди детей Коберты. Она мне предана, и у нее уже своих 10. Двумя больше, они даже не будут заметны. Потом, когда все успокоится, отвезите их в Анже к королеве Иоланде, которая сумеет дать им подобающее воспитание и сохранить их права, а также отомстить за родителей. Поклянитесь мне». Доносьена и Мари уже поднимали руку для клятвы, но Сара, вытиравшая руки полотенцем в гневе, швырнула его и в сильном волнении сделала 2-3 круга по комнате. Ее смуглая кожа стала пунцовой, а черные глаза блестели слишком ярко, чтобы оставаться совершенно сухими. «Ты еще не умерла, насколько мне известно», — вскричала она. «Ты еще с нами, чтобы вот так диктовать свою последнюю волю нам, как дурочкам. Или ты думаешь, что без торжественной клятвы мы не выполним наш долг в том случае, если...» Она внезапно остановилась на полуслове, посмотрела на Катрин расширенными полными слез глазами и, как большая темная птица, рухнула на колени перед кроватью, зарыв лицо в одеяло. «Я запрещаю тебе говорить о смерти», — рыдала она. «Запрещаю. Если ты умрешь, неужели ты думаешь, что твоя старая Сара сможет вдыхать этот воздух, смотреть на это солнце, когда ты уйдешь в темноту? Это невозможно. Я не смогу. Не требуй с меня клятвы, потому что я не смогу ее сдержать». Она разразилась рыданиями, и Катрин, растроганная проявлением такого отчаяния, так полно передававшим нежность своей старой подруге, прижала ее голову к груди и принялась качать, как маленького ребенка, но не могла вымолвить ни слова, настолько ее захлестнули эмоции. В течение многих лет Сара занимала в ее жизни место второй матери. Она делила с Катрин и радости, а еще больше невзгоды, и не раз рисковала жизнью ради той, кого называла своим ребенком. Иногда Катрин ловила себя на мысли, что эта женщина из племени цыган, встреченная в тяжелые времена во дворе чудес, занимала в ее сердце больше места, чем родная мать, жившая далеко от нее на земле Бургундии. Ей было немного стыдно, но она уже давно знала, что трудно усмирить сердце и заставить его биться по приказанию. Когда через несколько минут появился Жоз, волнение перекинулось и на двух других женщин. В комнате Катрин все плакали о том, что чуть не произошло. С мрачным лицом, пытаясь скрыть волнение, Жоз посмотрел на 4 женщин. Привычным жестом положил руку на плечо Мари, улыбнулся ей своей странной улыбкой, приподнимающей уголки рта, и приветствовал свою госпожу, которая, нежно отодвинув Сару, приготовилась его выслушать. «Похоже, вы имели дело с привидением, способным просачиваться сквозь каменные стены, госпожа Катрин. Никто ничего не видел и не слышал. Человек, должно быть, дьявольски ловок, или же у него есть сообщник». Катрин напряглась. Слова Жоса еще более углубили трещину, пробитую рассказом Беранже, в стене полного доверия, которой, как ей раньше казалось, она была надежно окружена. «Сообщники...» Возможно, после всего, что произошло, кто мог сказать наверняка, что предатель и нападавший на нее человек — одно и то же лицо? Разве не пришла в голову ее приближенным мысль, что предатель — женщина? Это были 2 врага. Они были тем более опасны, что прятались за завесой доверия. Охваченная горьким чувством, Катрин закрыла глаза, пытаясь удержать за плотно сжатыми веками поток слез. На этот раз слез отчаяния. К чему бороться, если надо подозревать собственных друзей? Жоз вплотную подошел к ее кровати и, чтобы вернуть ее к реальности, осторожно положил на край ее постели руку, которую она инстинктивно сжала. «Что, Жоз, вы обессилены, и я прошу извинить меня, но Николя хочет знать, останется ли в силе решение, принятое на совете?» «Более чем когда-либо. Мы начнем действовать завтра вечером. Найдите человека, способного заставить говорить того, кого мы намерены взять. Но только не Мартена Керу. В нем слишком много ненависти. Что же касается меня, я буду ждать в нижней зале донжона. Я хочу узнать все как можно раньше». «В нижней зале? Но сможете ли вы завтра встать с постели?» Огонь ярости высушил ее глаза. Легкий жар бросил румянец на бледные щеки. В глазах, поднятых на интенданта, читалась несокрушимая воля, делавшая бесполезным любой другой ответ. Жоз Ролар не ошибся. Низко поклонившись, он вышел из комнаты.